Глава 12. Ника. «Прекрати!» — зажмуриваюсь. Совладать с Громилой нет никакой возможности, но вдруг есть возможность, что он прислушается? Плохая идея. «Очень плохая?» Пальцы Даны неспешно ласкают меня между ног. «Подними руки», — командует он. «Или подними майку так, чтобы я их видел. Видел твои сиськи». «Ты сам приказал надеть эту майку?» «Ты надела. Я оценил твое послушание». Придвинувшись, он обхватывает мой подбородок, куснув его. Белочка поддается дрессировке. Как не поощрить такую умницу с мокрой возбужденной щелочкой? Я не мокрая. Раскрой глаза и посмотри, какой беспредел ты устроила на моих светлых брюках. Посмотри. Власти в его голосе сложно сопротивляться. Ко всему прочему, внутри меня живет противоречивое желание доказать Дану, что он не прав. Он не прав. Я не мокрая. Я не возбужденная. Секс — это отвратительно, и никто меня в этом не переубедит. Но когда под нажимом пальцев Даны, немного опустивших мое лицо вниз, я распахиваю на миг глаза, то вижу темную дорожку влаги на песчаных льняных брюках мужчины. Твои следы. Твои мокрые, скользкие следы, белка. Наверное, я чуть-чуть описалась. Возражаю глупо, и лицо горит еще сильнее от стыда. Твое упрямство достойно того, чтобы им занялись хорошенько. Плотно. Его губы касаются моего уха, а руки скользят вверх по голым бедрам, слегка дергая меня за майку. Ты привлекла мое внимание, как ничто другое в последнее время. И что это значит? Не отпущу, пока не получу все. Все? Все, что хочу. И что же это? Дан улыбается жутко. Это больше похоже на кровожадный оскал зверя, который решил, что будет осаждать свою добычу, но после его ухмылки у меня между ног становится влажно и жарко. «Каждый твой сантиметр», — хрипло шепчет он. «Каждый сантиметр твоего тела будет дрожать от наслаждения». Твердые мужские губы касаются моего уха, я с трудом заставляю себя сдержать стон. Мы так близко. Я чувствую его запах. Он пахнет свежо и пряно, мощно и в то же время тонко. Будоражит обоняние мускусными нотками разгоряченной кожи. Его аромат дразнит меня. От его грубой силы и уверенности, которую Дан излучает, покалывает все тело. И голова. Она кружится, будто наполнена сладким ядовитым дурманом. «А если я откажусь?» «Это ничего не изменит». Он сообщает это спокойным, уверенным голосом, и мы оба знаем, понимаем, что будет именно так. И есть в нем какая-то уверенность и несокрушимость. Его слово — камень. Его слово — действие. У меня все болит. Болит после вчерашнего. Решаю еще немного схитрить. «Тело болит». Его большие ладони прогуливаются по всему моему телу. Он гладит спину, талию, спускается к заднице, сжимая ее, потом скользит ладонями вверх и стискивает грудь, накрыв ладонями с двух сторон. Большие пальцы Дана поглаживают затвердевшие соски по кругу. Неспешно. Между бедер все сводит от потребности, чтобы это продолжилось и прекратилось. Снова продолжилось и снова прекратилось. Сумасшествие какое-то. «Да, ты напряжена. Думаю, с этим надо что-то делать. Но не сейчас. Очевидно, сейчас у тебя все мысли о предыдущем дне. О нашем завтраке». Снова накрывает мой подбородок, куснув, всасывает кожу. Вторая рука вновь опускается. Пальцы скользят по внутренней стороне бедра, движутся вдоль опасной линии и не прикасаются к пульсирующей точке. Но изводят. Нет прямых касаний, и от этого должно быть легче. Но всякий раз, когда его пальцы так близко, так чувственно скользят, меня сжимает и накаляет, тело распаляется еще больше, и в очередном заходе, очевидно, просто сойдя с ума, я начинаю ерзать, и его пальцы чуть-чуть меня задевают. Мгновенно рождается искорка, стон рвется с губ. Глаза закатываются от удовольствия и от стыда. От щемящего стеснения. Боже, больше так не буду. Нет, буду. Но очередное касание, его пальцы замирают, просто замирают на чувствительном разгоряченном узелке плоти и ничего не делают. Совершенно. Сбрендивший пульс со всего тела скатывается и стремится комком именно туда, в ту самую точку, где нагло прижатые мужские пальцы просто бездействуют, но... постепенно усиливают нажим. По капле добавляют. Дан лишь немного усиливает давление, а мое тело отвечает искрами и фейерверками, томящимися в ожидании. Пытка бездействием и жаждой. Жаждой с моей стороны и бездействием с его стороны. Но эти пальцы так близко. Крепкие, длинные, сильные пальцы. Облизываю пересохшие губы, лицо Дана дрожит, расплывается, приближаясь. «Хочешь, возьми. Позволь себе». Роняет глухим, сиплым шепотом на ухо, взламывая все мои установки и принципы. Бедра дрожат, исходя с ума от напряжения, совершаю рывок. Отчаянно мажу промежностью над мужской ладонью. Вот так. Резко вперед и мучительно долго назад. Довольно. Еще. Ты хочешь? Нет. Но внутри кипит возмущением и желанием, очередные барьеры сметаются новым движением таза, и будто смирившись с полным поражением, тело начинает жить своей жизнью. Бедра конвульсивно в жаркой агонии движутся навстречу мужским пальцам. Снова и снова нахожу напряженным телом ту самую точку, в которой наслаждение пульсирует и расширяется волнами. Вторая рука Дана ласкает мою грудь, забавляется сосками, добавляя остроты. «Да», — стану в голос. Едва не срываюсь, цепляюсь пальцами за крепкие плечи Дана для большей уверенности и устойчивости в своих движениях. О стыде не думаю, о безопасности тоже. Вообще ни о чем не думаю, забывшись окончательно. Все ближе и ближе к самому краю. Блять, нереально. Дан хлопает меня по заднице и прижимает к себе на мгновение, я разочарованно стану. Очередная спираль удовольствия оборвалась. Дан. Дан. Почти требую. Сейчас. Он приподнимается, но ненадолго снова опускается и шепчет мне в шею. Давай, добавим удовольствие. Тебе будет вкусно. И, подняв под попы, опускает, усадив пульсирующей щелочкой на...